Горации и Куриации. Рим креп и рос. Однако главным городом Лация был еще не Рим. Главным городом оставалась Альба Лонга, родина Ромула и Рема. Между Альбой, городом-матерью, и Римом, городом-отпрыском, назревала борьба за первенство. В Риме был царем Тул Гостилий, преемник Нумы. В Альбе Лонге был царем Метий Фуфетий, хитрый и коварный правитель. Между ними началась война. Когда войска сошлись к месту боя, Метий Фуфетий выехал на коне вперед и обратился к римлянам с речью. Он сказал: «Наши племена — братья, и все же мы сошлись воевать. Пусть так. Но не забудьте, римляне, что у нас с вами есть третий враг, общий и опасный. Рядом с Лацием лежит Этрурия. Рядом с латинами живут этруски. Они мечтают напасть на нас и только ждут, чтобы мы обессилели в междоусобной борьбе. Зачем проливать много крови? Выставим бойцов для поединка. Чья сторона победит, та и будет властвовать над Лацием». В римском войске было три брата-близнеца из рода Горациев. В альбанском было три брата-близнеца из рода Куриациев, тех же лет, тех же сил и отваги. Их поединок должен был решить исход войны. Оба войска следили за ними издали, не отводя глаз. Шесть бойцов сходились медленно, шиблись стремительно, засверкали мечи, зазвенели щиты. Силы были равны, бились долго. Наконец старший Куриаций сразил старшего Горация, средний Куриаций — среднего Горация. Только младшему из Горациев удалось убить своего врага. Победители осмотрелись. Куриациев было двое, Гораций — один. Но Куриации были изранены. Гораций невредим. Он был слабее двух противников вместе, но сильнее каждого из них порознь. Гораций понял, как победить. Он повернулся и бросился в притворное бегство. Куриации за ним. Средний настигал, старший отставал. Вдруг Гораций повернулся и обрушился на преследователя. Застигнутый врасплох альбанец пал. Тогда Гораций с криком «Двух я принес в жертву братьям, третьего в жертву Риму!» ударил на последнего в изнеможении подбегающего врага. Схватка была недолгой. И вот с тремя доспехами трех врагов молодой Гораций во главе торжествующего войска двинулся в Рим. У трех Горациев была сестра, и она была невестой одного из Куриациев. У городских ворот она ждала, чем кончится бой. Увидев трое доспехов, увидев гордо шагающего брата, увидев на его плечах плащ жениха, ею самой шитый, она все поняла. Распустив волосы и ударяя себя в грудь, она зарыдала о погибшем. Гораций выхватил меч. «Умри с твоим женихом, если вдруг тебе дороже братьев, если враг тебе дороже отечества». Народ был в ужасе. Горация схватили, отвели к царю, хотели казнить. Его спасло только заступничество старика отца. «Только что у меня было четверо детей, троих я уже лишился, не лишайте меня четвертого». Из милости к старцу победитель Куриациев был оставлен в живых. Метий Фуфетий был прав. На Лаций двинулись войной этруски. Тул Гостилий и Метий Фуфетий вышли с войсками им навстречу. Метий ненавидел римлян и не хотел им помогать. Он хотел выждать исхода и примкнуть к победителю. Войска выстроились. Тул повел своих римлян вперед на вражеский строй. Метий своих альбанцев в сторону, к горам. Римляне смутились. Тогда Тул Гостилий крикнул: «Альбанцы пошли в обход врага. Это я им отдал приказ. Вперед!» Римляне ободрились, этруски встревожились. Войска сошлись, и римляне победили. Тогда Метий с альбанцами подъехал поздравить союзника с победой. Тул не ответил на поздравление. Он созвал оба войска на сходку. «Метий Фуфетий, — сказал он, — ты первый заговорил о мире и первый его нарушил. Ты вышел вместе с нами на бой и покинул нас в бою. Твоя душа разрывалась между нами и нашими врагами. Да будет также разорвано твое тело. Метия привязали за руки и за ноги к двум колесницам четверней, возницы ударили коней, и кони разнесли далеко по полю разорванное тело предателя. Древняя Альба Лонга была разрушена. Жители ее переселены в Рим. Рим встал во главе Лация.